С автором нельзя не согласиться. Действительно, последние годы пребывания Караваджо в Риме отмечено появлением подлинных шедевров, которые оказали огромное влияние на дальнейшее развитие всей европейской живописи и принесли художнику громкую славу при жизни. Однако следует также признать, что многих современников его картины отпугивали прямотой и откровенностью, поскольку в них была показана самая неприглядная изнанка жизни. Далеко не все были готовы тогда понять и сознанием дела оценить новаторство художника, который не побоялся запечатлеть на полотнах сцены из жизни римских низов. Его картины, лишенные какого бы то ни было украшательства или идеализации жизни, отражали лишь то, что видел глаз мастера. Тогдашние художественные круги оказались не в состоянии воспринимать многие его новшества, особенно использование контрастных светотеневых эффектов для усиления эмоционального напряжения и более глубокого раскрытия характера изображенных персонажей. В ту пору все это выглядело настолько непривычно, что вызывало непонимание и неприятие даже у искушенных ценителей искусства. Кисть Караваджо, объективная кисть, раскрывающая жизнь во всем ее многообразии, как в возвышенных, так и в низменных проявлениях. Недаром один из авторов очередных жизнеописаний Джован Батиста Пассери отметил позднее, что Караваджо своим новаторским искусством распахнул окно, через которое сызнова стало видимо исчезнувшая была правда. Пассери знал, что говорил, так как правда жизни все больше исчезала из картин академистов, особенно маньеристов, с их изощренными вкусами, причудливым видением мира, населенного странными существами, с бесплотными или неестественно удлиненными формами. Караваджо ставил перед собой совершенно иные эстетические задачи. Он следовал однажды выработанным для себя неизменным правилам не делать на холсте ни одного мазка, кроме как подсказанного жизнью. Этому девизу он был верен до конца. Сила воздействия его творения в том, что, стоя перед картиной, словно перед окном, открытым в реальную жизнь, любой человек становится не просто сторонним наблюдателем события, развертывающегося на полотне, а вовлеченным в него прямым участником, сопереживающим всему происходящему на его глазах. Это визуальная иллюзия сопричастности и есть главнейшее свойство и вместе с тем самая сильная сторона живописи Караваджо, не оставляющая никого равнодушным. Вот почему его преисполненные действия драматического накала и суровой жизненной правды работы невольно порождают желание сравнить их с фильмами итальянского неореализма, поразившего когда-то послевоенный мир своей необычностью, искренностью чувств и подкупающей жизненной правдой благодаря новизне художественных приемов, динамичному монтажу и героям, выхваченным из повседневной жизни. Подобная живописи Караваджо, которая своим демократизмом произвела переворот в искусстве, итальянский неореализм демократизировал мировой кинематограф. Достаточно вспомнить хотя бы фильмы режиссера и поэта Пьер Паоло Пазолини, преисполненные подлинного драматизма и суровой поэзии. Кадры фильма «Евангелие от Матфея» бесспорно навеяны живописью Караваджо и прежде всего его великолепной триадой в римской церкви Сан-Луиджи де Франчези. В этой связи нельзя не указать на бросающееся в глаза поразительное совпадение с судьбой Караваджо. Пазолини тоже погиб при невыясненных обстоятельствах на пустынно-морском берегу в Остии под Римом. Картина Караваджо, словно кинокадры, с живо и натуралистично заснятыми сценами из реальной жизни, производит столь сильное воздействие, какого не добивался никто из современных ему художников, даже обретшие большую известность братья Караччи, представители Болонской школы живописи. В их работах, не лишенных величественной монументальности, много эклектики и подражательности. Академисты Караччи чисто формально следовали ренессансным традициям, и, несмотря на попытку повторить колоризм лучших мастеров Возрождения, их произведения выглядят порой нарочито и неестественно. Как и манеристы, братья Караччи также далеки от правдивого отображения действительности в своей приверженности прекрасному. В Италии благоговейное отношение к классическому наследию было прочной традицией вплоть до появления Караваджо. Он первым выступил как неспровергатель общепризнанных канонов и авторитетов. Никто раньше не осмеливался открыто выступать против античности, даже манеристы, которые в поисках причудливых форм, выдаваемых ими за нечто новое, без устали повторяли одни и те же сюжеты, уводили искусство в сторону от великих ренессансных достижений. В своем неприятии манеризма и столь же далекого от жизни академизма Караваджо задался целью обновить искусство во имя достижения новых высот в отображении окружающего мира, понимания природы вещей и сути человека. Глубоко усвоив и вобрав в себя все лучшее, что дало возрождение, он не исключил ради обновления художественного языка и достижения большей достоверности даже разрыва с мастерами возрождения, в частности, с Рафаэлем, из-за его чрезмерной приверженности прекрасному и чуть ли не обожествлению идеальной красоты. Никола Пуссен, который более 20 лет работал в Риме, как-то заявил, увидев картины Караваджо: «Он пришел, чтобы погубить живопись». Эти слова Пуссена долго еще повторялись некоторыми историками искусства для оправдания своего негативного отношения к творчеству Караваджо. Неприятие искусства Караваджо, презревшего классические традиции, некоторые биографы перенесли на личность художника, дабы сильнее его очернить, а заодно и укрепить собственную негативную позицию в отношении его искусства. Ими была пущена легенда о плебейском происхождении художника и свойственных ему в связи с этим врожденных низменных инстинктах. Им и в первую очередь эстету Беллори в значительной степени принадлежит заслуга того, что творчество Караваджо оказалось надолго погребенным под толстым слоем суждений о чрезмерном натурализме, грубости стиля, а это не позволило художнику возвыситься до подлинного понимания прекрасного.